Певчий дрозд Турдус филомелос. Некрупный дрозд с оливково-бурым верхом, светлым горлом и брюхом, желто-охристыми грудью и боками. Низ испещрен каплевидными или округлыми темными пестринами. Видно светлое кольцо вокруг глаза. Половых и сезонных различий в нарядах нет. Молодые имеют светло-охристые пестрины на спине и крыльях. От дерябы отличаются мелкими размерами, большим развитием охристо-оливковых оттенков, охристо-желтым полем на нижней стороне крыла. От белобровика – отсутствием брови, более длинным хвостом – отсутствием рыжего на боках. Населяет леса, парки и опушки по всей лесной зоне Европейской России, лесополосы в полях и степях. Обычен, гнездится отдельными парами. Глубокое чашевидное гнездо, в отличие от прочих дроздов, лоток облицован не грязью, а древесной трухой, помещает у ствола на небольшой высоте, часто в глубине небольшой елки. Прилетает сразу после схода снега, кочевки с июля, отлетает до ноября. Один из лучших певцов. Песня состоит из звучных, красивых, повторяющихся свистов и трелей, чередуемых размеренно с паузами. Строй песни передают как «Филипп, Филипп, приди, приди», «Чай пить, чай пить, с сахаром, с сахаром». Поет на вершине дерева, реже в кроне, под лески, особенно активен в утренних и вечерних сумерках. Позывки — резкое цырканье, цыканье, высокое сип. Крики беспокойства разнообразны, чаще — истеричный треск и кудахтанье.